Летнее время было декретом отодвинуто на целых 3 часа назад, и утро номинально начиналось с восходом солнца, а день кончался в 9 часов вечера. Это было удобно. Мы все лето обходились без освещения, что придавало жизни какой-то фантастический оттенок, какой-то налет нереальности. Дни были удивительно голубые, поместительные, длинные, глубокие и высокие. В них как будто незримо присутствовало и четвертое измерение. Казалось, что 3 измерений для них, как и для всего тогда происходившего, мало. На Невском между торцами зеленела трава. В сквере напротив нашего блока домов бассейной, как и в Таврическом саду, щелкали соловьи. Соловьи залетали даже в деревья под наши окна. Однажды я проснулась от соловьиного пения под моим окном. От луны было совсем светло. Я села на низкий подоконник. Мне казалось, что захлестывающее чувство счастья сейчас унесет меня в открытое окно, и я разорвусь на куски, распадусь звездной пылью и лунным сиянием от счастья. Мне вдруг стало страшно. Я спрыгнула с подоконника, добежала до кровати, забралась в нее и натянула одеяло на голову, спасаясь от непомерного чувства счастья. И сейчас же заснула. Но и во сне чувство счастья не покидало меня. Все, что я с детства желала, все, о чем мечтала, вот-вот исполнится. Я стояла на пороге. Скоро, скоро и я смогу сказать: «Сезам, откройся!» Скоро и я буду поэтом. Теперь я в этом уже не сомневалась. Надо только немножко подождать. Но и ожидание уже счастье, такое счастье, или, точнее, такое предчувствие счастья, что я иногда боюсь не выдержать, не дождаться, умереть от радости. Так жила я в то лето, первое настоящее лето в моей жизни. До него все было только подготовкой. А жить в Петербурге в те дни было нелегко. В кооперативных лавках выдавали мокрый тяжелый хлеб, нюхательный табак и каменное мыло даром. На бассейной мешочники и красноармейцы предлагали куски грязного сахара, держа его для приманки на грязной ладони, и покупатели, осведомляясь о цене, ощупывали кусок сахара и, не сойдясь в цене, клали его обратно. Правила гигиены, всякие микробы и миазмы, которых так опасались прежде, «не трогай деньги, пойди вымой руки», были теперь забыты. Как и чем я питалась, я плохо помню. Конечно, я бывала голодна, но я научилась не обращать внимания на голод. В те дни я, как и многие, научилась попирать скудные законы бытия. В те дни я, как и многие, стала более духовным, чем физическим существом. Дух торжествует над плотью. Дух действительно торжествовал над моей плотью. Мне было так интересно жить, что я просто не обращала внимания на голод и прочие неудобства. Ведь все это было ничтожно, не существовало по сравнению с великим предчувствием счастья, которым я дышала. Ахматова писала: «И так близко подходит чудесное к покосившимся грязным домам, никому, никому неизвестное, но от века желанное нам». Значит, и она тоже, пусть и не так, как я, испытывала таинственное очарование этих дней, и для нее тоже это было от века желанное, для нее и для многих других, для каждого по-своему. Лид-студия открылась летом. в июле месяце.